Глава 6. На этот раз в Петроград я добирался спокойно, не влипая ни в какие неприятности. Если не считать того, что в одном из городов мой чопер хотели украсть, и теперь неудачливый грабитель лежит с серьезными ожогами в их местной больнице. Но тут мужчина сам виноват, ко мне даже представители правопорядка не имели никаких претензий. Приехал я в Петроград днем. Любимый бар встретил меня лишь двумя случайными посетителями, да Михаилом за стойкой. «Егор, привет!» – обрадованно махнул мне рукой бармен, который в это время изучал бутылки и делал какие-то заметки в планшете. «Было что-то интересное за это время?» – спросил я, садясь за барный стул и облокотившись о стойку. «Приходило несколько твоих особых клиентов?» Он пододвинул ко мне список с фамилиями клиентов, подчеркнув голосом слово «особых». Также обращалась пара местных групп, желающих выступать вечером на нашей сцене. Достал Михаил из-под стойки небольшую кипу листов. Здесь описание, что играют и на каких ресурсах можно послушать их музыку. Думаю, стоит обратить внимание на эти два коллектива. Найдя соответствующие листы, он положил их сверху. «Спасибо», — поблагодарил я, забирая бумаги. «Что-то новое придумываешь?» — указал я на планшет своего работника. «Да», — кивнул Михаил и быстро продолжил. «Я тут придумал пару новых коктейлей, вот рассчитываю, в какой пропорции ингредиенты для них понадобятся. Закупи все, что необходимо для первой партии, и на этой неделе устроим бесплатную пробу». Улыбнулся я парню, который, несмотря на внешнее безразличие, все же ждал от меня ответа. Михаил хотел реализовать себя в этом направлении, но по какой-то причине боялся, что ему откажут. «Если что, я буду в своем кабинете». Открыв дверь своего кабинета, я отмахнулся от охранного духа и, положив свой меч на подставку на стене, с удовольствием рухнул в кресло. Только после разлуки понимаешь, как соскучился по этим стенам. Бар, после того, как я остался один, стал мне новым домом, который я любил всем сердцем. Ну и как приятный бонус, здесь я намного сильнее, чем где-либо еще, но об этом никому не стоит знать. Хоть я и постарался завершить все дела до отъезда, но все равно были вопросы, которые не могли быть решены без меня, на что явно намекала стопка бумаг, лежащих на столе. Спустя 2 часа я закончил работу с документами и прослушал песни групп для вечерних выступлений. Как и говорил Михаил, первые 2 группы из списка действительно стоили внимания. Мне всегда нравился рок, а эти коллективы были сильны именно в этом направлении. Изначально я не планировал создавать сцену для выступлений, нацелившись больше на тихие беседы за стойкой, да организацию кабинетов для переговоров. Но именно Михаил убедил меня в том, что живая музыка не будет мешать бизнесу, а скорее наоборот, привлечет еще большее количество людей. Так мы и стали приглашать молодые, еще малоизвестные группы, чтобы они могли показать себя перед публикой и надеяться на щедрое вознаграждение от посетителей, что вполне реально, если вспомнить, какие у меня цены на выпивку. Дошло до того, что уже 3 группы, благодаря выступлениям в моем баре, отправились в столицу покорять новую аудиторию. А всего-то стоило попасться на глаза моим особым клиентам, которым оказалась не чужда музыка. Дальше стоило лишь обронить несколько намеков и случайных фраз, как группы уже интересовались, и дальше их жизнь, надеюсь, складывалась наилучшим образом. По крайней мере, время от времени в бар доставляли редкие виды алкоголя и оригинальные альбомы групп. Приятно, когда коллективы понимают, благодаря кому они смогли достичь нынешних высот. Вот так незаметно о моем заведении пошел слух, как о месте, где тебе сопутствует удача, и теперь мы уже не искали артистов для выступления. Они сами осаждали наше заведение, умоляя дать им шанс. «Ты забросил свои тренировки», — неожиданно из меча вышел призрак японца в кимоно. «Смотрите, кто это заговорил», — хмыкнул я, отодвигая документы в сторону. «Надо будет отдать их Михаилу, чтобы отправил по соответствующим адресам. Пожалуй, повышу-ка я ему зарплату, а то он действительно делает уже больше работы, чем должен делать простой бармен. Обычно ты просто укоризненно смотришь на меня». «Ученик, прояви уважение», — нахмурился мужчина, с каждой секундой становясь все материальнее. «Ты забываешь о сути нашей договоренности», — поднял я правую руку с выставленным указательным пальцем. «Я даю тебе возможность существовать дальше и развивать свой путь меча, или как оно там у вас называется, а ты обучаешь меня ему и защищаешь в случае опасности». Тут не было ни слова о том, насколько интенсивны должны быть тренировки. «Каюсь», — вздохнул я, опустив руку. «В то время я грезил Японией и вашим искусством боя на мечах. Но у меня слишком много дел, которые не могут оставаться без внимания». «Я понимаю, у тебя тяжелый путь», — немного помолчав, произнес Миямото. «Но я не могу спокойно существовать, зная, что моя школа не развивается. И что ты от меня хочешь?» Приподняв левую бровь, спросил я, стараясь не показывать излишнего интереса. «Начнем с того, что дух мечника никогда не отличался особой говорливостью и с каким-то фатализмом принял свое нынешнее положение. Ему важнее было продолжать разрабатывать свою школу, которая после смерти, по его словам, претерпела изменения. Миямото больше всего на свете желал, чтобы его учение развивалось, а не кануло в небытие. Может, именно поэтому дух этого волевого мужчины дожил до наших дней. «Я хочу создать школу, в которой смогу преподавать свое учение», — без промедления ответил он. «Ты же понимаешь, с какими сложностями это связано?» — не стал сразу отказывать я. «Я готов ждать», — пожал плечами японец. «Егор, такие люди, как ты, в мое время либо становились правителями, либо мертвецами. Создать какую-то школу для тебя не будет проблемой». «То ли радоваться такой оценке, то ли нет, не пойму», — хмыкнул я. «Миямото, я, конечно, готов рассмотреть твое предложение, но пока мне, честно, не до этого. И изменится ли положение в ближайшие лет 10, это я не могу гарантировать», — развел я руками. «Я уже мертв. Что мне 10 лет?» — ответил он мне на это и тут же исчез, снова втянувшись в меч. Оставив за собой последнее слово, одушевленный меч не дал мне возможности его переубедить. Честное слово, лучше бы и дальше молчал, лишь иногда напоминая мне о тренировках. И ведь понимает, что мне до демонов любопытно, что получится из школы боевых искусств, в которой будет преподавать призрак. Он благодаря мне накопил уже достаточно много сил, из-за чего может быть продолжительное время материальным и практически ничем не отличаться от живого человека, но все же мертвец есть мертвец. Да, определенно стоит поинтересоваться, насколько заинтересованы в Петрограде в открытии такого рода школы. Может, это окажется и не таким уж провальным делом? Еще раз посмотрев на листки с группами, я набрал контактные номера их солистов и предложил провести небольшие выступления на час-два вечером в моем заведении. Оба солиста почти повторяли друг друга в словах благодарности и обещали сделать вечер для посетителей незабываемым. Ну что же, посмотрим. Я люблю заниматься своим баром, но изначально, когда это еще было мечтой, я и не предполагал, что столько придется возиться с бумагами и контролировать всякую мелочь. Потом как-то втянулся, и то, что раньше вызывало панику, сейчас лишь кажется небольшим неудобством. Все эти закупки, проведение рекламы, счета за аренду и многое другое. Все это при старте сильно ударило по моему кошельку, но как только появились кабинки для переговоров, и я смог продемонстрировать их удобство ариста, сработало правило сарафанного радио. Деньги потекли, пускай и не полноводной рекой, но все же. Спустя полгода я уже вышел на уровень уверенной прибыли и смог расширить спектр предлагаемых услуг. Ну и, конечно, услуги. Это стало тем, что дворяне поначалу восприняли как мою блажь, и с радостью соглашались на такой обмен, чтобы не давать деньги. Все изменилось, как только я стал пользоваться своим правом услуги, продемонстрировав на нескольких мелких аристократах, что бывает, когда игнорируют мои просьбы. Ничего ужасного с ними не происходило, нет. Небольшие неприятности, то человек оступится и скатится с высокой лестницы, то горшок с цветком упадет на голову. Мелочи, на которые не обращаешь внимания, но если это происходит с тобой каждый день, да еще и не по одному разу, то и самые упертые начинают задумываться над причинами таких событий. Ну а я просто ждал их в баре, где мы пересматривали условия наших взаимоотношений. При этом никто не мог меня ни в чем обвинить, так как призванных мною духов, мелко пакостивших нарушившим свое слово, никто не видел. Так без моего участия обо мне пошли слухи, как о человеке, дела с которым приносят удачу, а вот пренебрежение обязательствами, наоборот, отворачивает фортуну от них. С тех пор примерно половина городских аристократов находится в моих должниках, это если не считать тех, с кем я имел дело помимо Петрограда. А я не тороплюсь тратить услуги, если в этом не возникает необходимость. Постепенно окружающие перестали воспринимать данные условия как причуду, но все равно время от времени находился кто-то особо наглый. Так и развлекаемся. Ага, вот и 9 вечера. Пора спускаться. Мои основные клиенты приходят в темное время суток. И нет, это не какие-то мифические вампиры, придуманные фантастами, а простые работяги, если такими можно назвать людей, не совсем дружащих с законом. А что поделать, если в заключении договора, в котором исключен обман, больше заинтересованы члены теневого общества? Кстати, благодаря этому мой бар так никто и не тронул, хотя любое заведение такого типа так или иначе крышуется. Мое же – неприкосновенная зона для всех преступников, и пока все следуют этому правилу. Раскланиваясь с завсегдатаями, я шел напрямик к барной стойке, где стал помогать уже зашивающемуся с заказами Михаилу. Не могу сказать, что я умею хорошо смешивать напитки, но хотя бы подготовить кое-какие компоненты, да выдать что-то из простейшего типа виски с колой, я могу. А вот сам парень был настоящим кудесником в этой сфере, порой под настроение даже устраивал настоящее шоу. «Доброго вечера хозяину!» Хриплый голос привлек мое внимание к себе. Говорившим оказался хмурый мужик в кожаной куртке и джинсах. Наметанным глазом я сразу подметил сведенные татуировки и манеру его поведения, что явно говорило о его роде деятельности, как минимум в общем представлении. «Комната 3 как раз свободна», смешивая очередной коктейль, ответил я ему. Поставив стакан на стол довольной девушке, я протянул мужчине ключ. «Помните, что в моем заведении действуют определенные правила, не стоит их нарушать». «Меня проинформировали», — дернул плечом мой собеседник и рывком выхватил ключ из руки. «Не забывайте, что после того, как вы закончите, вам необходимо будет оплатить время пребывания», — бросил я ему в спину, отчего мужчина на миг замер, но потом продолжил движение вперед. «Я нисколько не опасался, что незнакомец не заплатит». Мне еще в самом начале, когда только появились комнаты для переговоров, подсказали, к кому следует обратиться, если с кем-то возникнут проблемы. Сомневаться, что эти люди решат все быстро, не приходилось. «Не нравятся мне эти типы», — неожиданно высказался Михаил, провожая взглядом мужчину, опасавшегося, несмотря на свою прямолинейность, расталкивать людей, которых к этому времени было уже приличное количество. «А они не должны тебе нравиться, чай не девушки», — хмыкнул я. «Если они готовы платить за услуги бара и соблюдают правила, то не вижу причин им отказывать», — пожал я плечами, наливая очередному клиенту пинту пива. «Не очень люблю этот напиток, но многие клиенты просто не могут без него». «Бизнес есть бизнес, да», — хмыкнул бармен. «Точно», — кивнул я. «И ты не отвлекайся, а то очередь уже собралась», — грозно произнес я. В этой части заведения было еще довольно тихо, фоном играла легкая музыка. Но вот стоило только повернуть направо и пройти по коридору, как ты оказывался в танцевальной зоне, где можно было спустить пар не только за счет употребления алкогольных напитков. Неполноценная дискотека, но все же в той зоне играла более энергичная музыка. Возможно, это было лишнее, но клиентам нравилось. Да и поздно говорить о неуместности тех или иных решений, если я уже совместил бар и зону переговоров. Пока не было заполнено и половины комнат, но до утра еще времени много, и, смею надеяться, касса заведения за эту ночь пополнится не на 1000 имперских рублей. Спустя полчаса под стойкой загорелся огонек вызова из той комнаты, в которую ушел недавний хмурый мужчина. Вот только желтый цвет говорил не о моем вызове, а о том, что там что-то творится. А я так хотел спокойно провести вечер. Вздохнул я, отодвигая бутылку с ромом и направляясь к проблемной комнате. И почему все рушится? Правда, перед тем, как попасть в нужное место, пришлось перекинуться парой слов со знакомыми аристократами, которые игнорирование могли воспринять слишком близко к сердцу. А зачем создавать проблемы на ровном месте? «И что тут происходит?» — прямо с порога спросил я и тут же поспешно закрыл за собой дверь, пока посетители не увидели, что творится внутри. На кожаном кресле сидел уже знакомый мне мужчина, и все бы ничего, но у него не хватало такого крайне важного для человека органа, как сердце. Мелочь, а так меняет всю картину. «Видимо, придется закрывать бар пораньше», — со вздохом произнес я, набирая номер человека, который мог помочь в данной ситуации. «Господин Ветров, рад вас видеть в здравии, пусть и при таких обстоятельствах». Приподняв бордовую шляпу-котелок, обратился ко мне мой недавний собеседник по телефону. Мужчина был не старше 30 лет и, как я уже говорил, выделялся своей шляпой, из-за которой он получил довольно специфичное прозвище. А так одет он был в костюм тройку, да и вообще выглядел как английский франт. На мой взгляд, ему не хватало только трости, чтобы образ стал полноценным. Бар к этому времени уже был пуст, я отпустил весь персонал, чтобы они не мозолили глаза, и так настроение было испорчено к демонам, не хватало только на ком-нибудь сорваться. «Прекращай это», — хмуро бросил я ему. «Как тебя хоть звать? А то шляпником звать, как делают все в вашей среде, мне претит». «Обращайтесь ко мне, Иван, если полностью Иван Иванович», — слегка поклонился мужчина, улыбнувшись. «Тут и я чувствую легкий акцент в словах этого человека. Небось, американец, а у себя на родине представлялся кем-то вроде мистера Смита. Боже, что за шаблоны, хотя не стоит мне лезть в их кухню». «Еще и фамилия Иванов», — все же не удержался я от уточнения. «И как вы догадались?» — картинно удивился шляпник, но почти сразу же стал серьезнее. «Ну, раз мы закончили представляться друг другу, может, все же расскажете, что именно у вас произошло, раз вы все-таки решили впервые за несколько лет позвонить мне?» «К сожалению, у меня не было иного выбора», — хмыкнул я в ответ. «Разбираться с произошедшим без вашего участия считаю несколько неправильным, да, пожалуй, именно так». «Ну что же», — потер подбородок Иван, — «вы меня заинтриговали». «Прошу за мной», — произнес я и вышел из-за стойки, чтобы проводить человека, представленного мне в свое время решателем, что бы это ни значило. «Действительно интересно», — задумчиво обронил мужчина, увидев комнату, в которой сидел мертвец. «Я ведь правильно понимаю», — указал он на рану. «Да, кто-то вырвал у него сердце», — кивнул я. «Мои комнаты позволяют честно заключить договор, без обмана, но защита клиентов друг от друга», — развел я руками. «Как-то не находилось настолько безбашенных. Было бы куда проще, будь это самоубийство, огнестрел или ножевое ранение, например». «Очень хорошо, что вы все же мне позвонили. Это Юрий Рыбов. Он глава отряда. То есть был главой карательного отряда одного очень уважаемого человека. Поэтому, если бы вы попытались самостоятельно избавиться от трупа, то вас бы очень быстро нашли». «Как будто сейчас меня не ждут неприятности», — проворчал я. «Нет», — возразил Иванов. «Теперь я займусь улаживанием этого неприятного инцидента. Как раз ваша открытость в этом вопросе говорит в пользу непричастности к убийству». «Ага. Но я все равно подозреваемый». «К сожалению», — без грамма сочувствия произнес он. «Господин Ветров, я вынужден рассматривать все варианты, но вам доверяют люди, к мнению которых стоит прислушаться. Поэтому не думаю, что возникнут проблемы». «Может, вы знаете, для каких целей он хотел воспользоваться комнатой переговоров?» — спросил я. «Рыбов не был любителем разговора. Насколько я знаю, он как раз больше всего ненавидел это и предпочитал действовать. Благодаря его решительности и навыкам, он быстро завоевал место главы отряда таких же отморозков, готовых на любые действия, чтобы выполнить задание босса», — ответил Иван. «Удивительно, что он вообще решил воспользоваться вашими услугами. Этот человек скорее готов был уничтожить помеху, чем с кем-то договариваться. У вас есть камеры видеонаблюдения?» «Да», — кивнул я, — «только они направлены на вход в бар. Внутри бара и тем более внутри комнат переговоров их нет». «Понимаю», — хмыкнул мужчина, — «конфиденциальность». «Будь иначе, то я бы долго не прожил», — оскалился я. «К сожалению, большинство не любят, когда в их дела суют нос. Так что будете делать с трупом и его убийцей?» «Я уже вызвал людей», — продемонстрировал Иванов погасший экран смартфона, на котором он до этого вводил какое-то сообщение. «Они без лишней шумихи заберут Рыбова и проследят, чтобы о вашем заведении в связи с этой неприятностью не поползли дурные слухи. Можете смело забыть об этом, как будто и ничего не было». «И часто происходит то, чего не было?» — несколько нервно спросил я. «Ну а как по-другому? Несмотря на мое несколько наглое поведение с этим человеком, я все равно не желал конфликтовать с теневым миром Петрограда. Меня, конечно, сложно достать в моем доме, но от всего застраховаться невозможно, да и не сижу я безвылазно в четырех стенах». «А разве что-то происходит?» — улыбнулся мужчина. На этом наш разговор и закончился. Через полчаса действительно пришла бригада работников, которые споро уложили тело в мешок и молча скрылись из бара, предварительно очистив кресло от крови Рыбова. Сервис, демоны бы их побрали. Хоть мне и не нравится присутствие посторонних личностей в моем заведении, но не вызвать шляпника я не мог по старым договоренностям с его боссами, да и незачем привлекать к себе излишнее внимание разных личностей. Не думаю, что глава карательного отряда мог бы пропасть бесследно, а значит, рано или поздно вышли бы на меня, и тогда было бы куда больше вопросов, да и разговор строился бы совершенно по-другому. Правда, никто не говорил, что я буду до конца с ним откровенным, часть деталей я случайно упустил. В каждой комнате переговоров находится несколько сущностей, которые и гарантируют то, что во время заключения договора не будут произнесены слова лжи, сигнализируя об этом тем или иным способом. Отыскать подходящих духов, способных улавливать ложь человека, было непросто, но этого стоило. Благодаря вложенным усилиям бар стал приносить основную прибыль. Но помимо этих сущностей были духи, способные на некоторые специфичные вещи. Один из таких духов мог улавливать демоническую энергию, и именно об этом он сообщил мне, когда я вошел в комнату. Бедный дух был сильно испуган, но все же не мог не рассказать об этом, ведь это была его основная функция. Правда, он был из слабых и мог делиться лишь образами, которые не вносили ясности в произошедшее. И почему я вечно притягиваю к себе неприятности? То встречу человека, проводящего ритуал по призыву демона, то вот это, да еще так близко ко мне. В чем я точно уверен, так это в том, что встретиться с убийцей Рыбова мне очень бы не хотелось, кем бы он ни оказался. «Наконец-то они ушли», — показательно фыркнув, в комнату, где все и произошло, вошел Церби. «А ты, как всегда, где-то пропадаешь», — хмыкнул я, отвлекаясь от тяжелых мыслей. «Я спал», — просто ответил пес. «И что тут произошло?» — с ленивым интересом посмотрел он на меня. «Сам мне скажи», — начал подзадоривать я его. Несмотря на то, что шпиц демонстрировал внешне, я знал, что этот демонический пес до ужаса любопытный и просто не сможет пройти мимо такого события. Удивительно другое, как он тут раньше не объявился. «Чувствую запах крови и что-то напоминающее демона, но не совсем», после нескольких секунд молчания предположил Церби. «Я думаю, здесь был демон, сумевший каким-то образом остаться в нашем мире», дополнил я. «Не думаю, что в вашем мире найдутся еще безумцы, захотевшие оставить демона на долгий срок», — фыркнул шпиц. «Вот значит, какого ты обо мне мнения?» — я демонстративно сложил руки в замок. «В этом нет ничего обидного», — ответил на это пес. «Обычно вы, люди, видите в таких, как я, лишь инструмент для исполнения цели, и, как правило, никто не думает использовать долгосрочные контракты. О такой возможности я вообще узнал от тебя». «Как много нового услышишь о себе в простом разговоре», — хмыкнул я. «А вообще это может быть одержимый, как раз запах убийцы довольно специфичный», — выдал еще один вариант Церби. «Это еще как», — удивленно посмотрел я на него. «Никогда не слышал об этом». «Ну а как же?» — иронично посмотрел на меня шпиц. «В ваших фильмах часто поднимают эту тему». «Не путай теплое с мягким», — отмахнулся я от него. «Мало ли что могли придумать люди. Не все из этого существует в действительности». «Но про одержимость вы угадали. Есть редкий вид демонов, который вместо создания себе тела в этом мире предпочитает использовать человеческое в качестве вместилища. Не сказать, что они слабы или сильны от этого, они просто есть». «И чем же опасен одержимый?» – заинтересовался я. «Нечастые моменты, когда Церби действительно рассказывает стоящие вещи, но, видимо, произошедшее здесь его и правда заинтересовало». «Он неотличим от простого человека и в редких случаях даже может не осознавать своего состояния, ведя привычную для себя жизнь, но контролирующий его демон в любой момент может сменить главенство в управлении телом и натворить дел, за которые потом приходится расплачиваться человеку», — удивительно подробно ответил Шпиц. «Думаешь, он так и проник сюда, не вызвав ни у кого подозрений? Особенно у человека, у которого должен быть выработан нюх на опасности?» «Все возможно», — фыркнул Церби. «И почему я притягиваю к себе всякую нечисть?» «Надеюсь, это риторический вопрос». «Так», — насторожился я, — «ты, по всей видимости, опять мне чего-то не рассказал?» «Ладно», — тяжело вздохнул Шпиц, смешно покачав головой. «Ты человек, рискнувший контактировать с энергией других измерений и сумевший не только выжить, но и добиться успеха на данном поприще. И после всего этого ты не заметил, что создал из своего бара идеальное жилище для демонов и других темных сущностей. Хорошо еще, что догадался экранировать эти свои стержни от паразитического присасывания всяких бездомных, а то тут было бы вообще не протолкнуться». «Вот оно, то чувство, когда тебя вначале восхваляют, а потом опускают», — хмыкнул я. «Ну ничего, тебе иногда полезно. Чем меньше возгордишься собой, тем дольше проживешь. Слышу я от существа, кровно заинтересованного в том, чтобы я не умирал как можно дольше». «Сам составил такой контракт», — отвернулся от меня Церби. «Как будто я умел по-другому», — проворчал я в ответ. «Что с одержимым делать будем?» «Да ничего. Либо он вообще не объявится, либо станет частым посетителем. Все же тут таким существам дышится свободнее. И появится в городе еще один серийный убийца». «Тогда можешь запечатать демона в человеке или же придумать, как избавиться от него», — предложил Церби. «Ладно, подумаем над этим позже. И так слишком много откровений за сегодня», — покачал я головой, закрывая комнату. Следующие три дня я потратил на пересмотр системы печатей на стержнях-якорях, чтобы к ним доступ имели только те сущности, которым я дал это право. Не хватало, чтобы в моем заведении толкались нахлебники, тем более убивающие посетителей. К моему разочарованию, Церби оказался прав. Как бы я ни старался предусмотреть изначально работу стержней, они все же излучали энергию во внешнее пространство, незначительно повышая магический фон в ближайшей округе. В то время я посчитал, что это не критично, и оставил все как есть. Но если верить словам демона, то для таких сущностей, как он, мой бар действительно похож на глоток свежего воздуха после загазованного города. Остается только удивляться, что ко мне раньше никто не забредал. Или все же кто-то был, но очень хорошо маскировался. И почему я только сейчас узнаю, что здесь могут свободно расхаживать сущности, которые, по идее, не должны надолго задерживаться в нашем мире? Что-то всегда тянет их обратно, и только контракт может ограничить силу этого притяжения. Как-никак они здесь чужие, и мир в каком-то роде борется с ними. И за что мне все это? Самое плохое то, что, не почувствовав этого одержимого, я не смогу придумать путь блокировки, чтобы эта тварь впредь вообще не могла приблизиться к бару. А значит, убийства могут продолжиться, что точно будет вредить моему бизнесу. А самое обидное, я так и не посетил ни один из столичных аукционов, где мог бы найти что-то похожее на меч Миемота. Как уже показала практика, я могу найти в старом хламе то, что не видят другие, и использовать себе на благо. От этого и так не особо радостное настроение скатилось вообще на самое дно. Нет, с таким настроем точно ничего хорошего не выйдет. Отбросив все дела, я просто направился на набережную, чтобы подышать морским воздухом и немного проветрить мысли. Обычно это помогало. Прогуливаясь по набережной, я невольно смотрел на людей, тоже решивших посетить ее в сегодняшний солнечный день. Больше, конечно, я смотрел на девушек, вышедших на пробежку, но кто ж меня осудит? Интересно, а как бы смотрели на все, что я видел сейчас, люди лет 200 назад, до того, как известие о том, что магия существует, было распространено по всему миру? Вот одна из бегуней спрыгнула с мостовой на воду и побежала по ней, как по ровной поверхности, лишь иногда покачиваясь на волнах. Небольшой фокус, доступный водному классу магов, начиная с послушника, на который никто уже не обращает внимания. Или, например, показательный бой двух магов воздуха, которые подбрасывают друг друга воздушными потоками, не давая противнику приблизиться. Выглядит так, будто парней кто-то взял за шкирку и безжалостно мотает по округе. Может, немного утрирую, но в целом все именно так. Вот они-то собрали большое количество зрителей, а особо азартные ставили на то, кто из магов быстрее выдохнется, так как, судя по всему, оба участника воздушного боя были на одном ранге силы. И таких примеров было множество. Просто на большинство из них не обращали внимания, так как маги, способные на действительно зрелищные вещи, были только среди аристократов. Для остальных же это лишь приятный бонус к их обычной жизни. Любому магу, конечно, легче получить работу в сфере, где его дар будет подспорьем, но это не заменит более способного и умного человека. До такого пренебрежения ценными кадрами еще никто не доходил. Засмотревшись на очередную девушку у уличных тренажеров, я не заметил идущего на меня парня, и мы столкнулись. «Простите», тут же извинился он и поспешил дальше. Я на это лишь покачал головой и продолжил путь. Вот только меня не покидала мысль, что мы столкнулись как-то слишком нелепо, так как больше никого на расстоянии пары метров не было, мы вполне могли разойтись без особых проблем. Похлопав по карманам куртки, я не обнаружил у себя бумажника. Боже, да чего же классическая и банальная схема. Убедившись, что никто не смотрит в мою сторону, я создал небольшую печать. И вот в моей руке оказывается пропажа, а где-то в отдалении раздается болезненный вскрик. А вот не надо воровать чужие вещи. Я уже давно поставил на то, что не хотелось бы потерять небольшие печати-маячки, по которым могу притянуть их обратно с помощью духов. Что удивительно, это происшествие приподняло мое настроение, и я, насвистывая какой-то прилипчивый мотивчик, пошел дальше, по пути любуясь девушками в спортивной форме. Все же хорошо здесь летом. Разбираться с содержимым я не стал, да и не моя это была забота. Вместо этого я довел систему стержней и якорей до ума, и теперь никто не мог на халяву питаться исходящей энергией. Тех же, кто пробовал, ждал неприятный сюрприз в виде агрессивного нападения, во время которого энергия высасывалась из такого вторженца, а якоря начинали работать в обратную сторону. Так я выяснил, что несколько прикормленных темных сущностей совсем обнаглели и в обход правил пользовались дармовой кормушкой. И ведь ничего с ними не сделаешь. Из-за их жадности откат энергии просто развоплотил демонов, пришлось призывать других им на замену. Благо, они не были особо сильными, поэтому найти их собратьев, согласных работать за энергию, оказалось несложно. Одновременно с этим под завалом всей бумажной волокиты у меня окончательно сформировалась идея найти управляющего. Я создавал свой бар не для того, чтобы подписывать на протяжении целого дня бумажки. С этим могут работать и другие люди. Думал вообще сделать управляющим Михаила, но бармен попросту бы не потянул такую должность. Поэтому пришлось искать среди более подходящих кандидатов. Правда, в этом направлении образовалась проблема. Люди, имеющие нужную квалификацию, часто являлись слугами того или иного рода, а это мне было не нужно. Нет, конечно, аристократы под свою руку берут далеко не всех, но любой простолюдин будет рад такому предложению, так как это не только хорошая зарплата, но еще и статус, который ставит их выше остальных. Если же брать свободных специалистов, состоящих в том или ином роде, то ни о какой верности мне тут разговора быть не может. Слуга рода верен только своему роду, а значит, если такой человек что-то узнает, чего не должен, он может доложить об этом службе безопасности рода. Привлекать к себе излишнее внимание я пока не хотел, хотя и понимал, что заведение со столь эксклюзивными услугами и так уже обратило взгляды на себя. В итоге, Отсеяв больше 30 подходящих кандидатур, я нашел резюме девушки, по какой-то причине еще не ставшей слугой ни одного рода, но имевшей за своими плечами не одну корочку об образовании и ряд наград в бизнес-сфере. При этом она предлагала свои услуги за довольно-таки низкую, по сравнению с остальными куда менее заметными личностями, зарплату. «Похоже, она впишется в наш коллектив», — с улыбкой произнес я. «То ли я привлекаю таких людей, то ли они что-то видят во мне. Каждый мой работник имеет в своем прошлом темную историю, который не хочет делиться со всеми, из-за которой он не смог найти себе места. Вот и приходится Михаилу, имея образование на уровне мишленовского шеф-повара, работать у меня барменом, а Наташа, являющаяся мастером спорта по нескольким направлениям боевых искусств, быть официанткой. Да, эта девушка определенно впишется». «Ну что ж, посмотрим, кто ты такая, Ольга Кузнецова», задумчиво произнес я, вновь пробегая взглядом по ее резюме.